Еще 10 лет спустя. Аджой Раджат хлопнул младшего брата по плечу и направился ко мне. Шамай фыркнул ему вслед и занял свое место в ряду абитуриентов. Старший сын вернулся на трибуну и сел рядом со мной. Остальные родичи новоявленных магов тоже постепенно втягивались на зрительские места. С момента моей учебы в Академии магии многое поменялось. Например, это вступительная церемония, которой в мое время не было. Сегодня же юных магов приветствовала практически вся элита страны. Ну и самих поступающих стало заметно больше. «Что скажешь?» — поинтересовался я, глянув на Аджоя. «Гениев аж 11 человек», — неопределенно покачал головой мой старший сын. «А таких, как Шамай, всего 40». Я лишь слегка улыбнулся. Старший переживал за младшего самого формирования у того магического резерва. Шамай не был гением, по крайней мере формально. Однако в свои 16 лет он имел 4-й ранг с проявленным контуром 5-го. Если до конца 2-го курса Академии магии он возьмет 5-й ранг, станет гением официально. Я был практически уверен, что возьмет. Сам тренировал младшего сына и знал, что талантом к магии его природа не обделила. А его относительно медленный темп развития во многом был обусловлен тем, что я давал ему куда более широкую базу, чем та, что привычно местным магам. У него просто не оставалось достаточно времени на тренировки. Зато по работе с праной Шамай уже сейчас мог дать фору взрослым магам, и это сильно поможет ему в будущем. Элементарная выносливость у него лучше, и физическая, и ментальная. Поэтому дальше, на средних рангах, когда остальные маги начнут тормозить, он будет все так же ровно идти вперед. Ну и еще кое-какие базовые вещи, которые были привычны в моем мире, и которые можно развивать в самом юном возрасте, я сыну дал. Впрочем, не только я. В группе Шамая, состоящей из таких же потенциальных гениев, аж 3 из моего клана, и Абихат и Кришан пошли тем же путем в учебе своих детей. Да и подтвержденных гениев среди самого молодого поколения в моем клане было уже 2. У Дхарматара и у Магади. Нынешнее молодое поколение магов вообще куда более многочисленное. Аристократов это касается в меньшей степени, они и раньше все были магами. А вот на простолюдинах это наглядно видно. В этом году в Академию магии поступило больше 1500 юных магов. И это не рекорд, в прошлом году было почти 2000. Во времена моей учебы их едва-едва набиралось 1000. Как минимум, процент магов относительно общей численности населения вырос очень значительно. Статистики было еще маловато, конечно, всего 10 лет прошло с тех пор, как первые маги, рожденные после завершения нашей работы по настройке печати, начали формировать свои магические резервы. Но их численность уже говорит сама за себя. По предварительным прикидкам, в нужное число мы попали со своей настройкой. Что касается аристократии, то новое поколение магов в среднем сильнее прошлого. Как минимум, гениев стало больше. Сразу после моего появления в этом мире в сильном клане мог быть один подтвержденный гений. И даже такое счастье доставалось, мягко говоря, не всем. Сейчас на сильный клан без юного гения уже смотрят странно, а нормой для элиты стало по 2-3 гения на клан. Пока сложно сказать, станут ли все эти дети магами 9-го ранга. Но даже если процент воплощения потенциала в реальные достижения останется прежним, через пару десятков лет магов 9-го ранга в стране будет уже штук 20. И против 6 магов 9-го ранга, которые были в стране аж на 3 живых поколения 20 лет назад, это гигантский шаг вперед. Общая численность магов в стране вырастет примерно вдвое, а среди сильнейших, по самым скромным прогнозам, будет 9-кратное увеличение. И это однозначно влияние полноцветной магии и, как следствие, повышение среднего ранга клана. Бывшие великие, они же трехзвездные кланы, сейчас стали середнячками. Таких в стране уже больше 3 десятков. Теперь великими Называют только истинные кланы, имеющие минимум 7 звезд. И то не все подряд. 8 великих кланов так и остались великими. Все они давно взяли дополнительные звезды. Но и помимо восьмерки сильнейших, истинных кланов хватало. Правда, названия великих они не тянули. Что такое 7 полноцветных родов в клане? Некоторые трехзвездные до сих пор больше по составу и мощнее по силе и влиянию. Про деньги я и вовсе молчу. Богатых даже среди двухзвездных кланов хватает. Погоня за клановыми звездами в кои-то веки обрела смысл. Дети великих кланов действительно сильнее своих сверстников из кланов попроще. Это и на примере первокурсников Академии видно. Группа гениев в этом году полностью состоит из детей истинных кланов. Группа неподтвержденных гениев, таких как мой Шамай, на 2/3. Остальная треть пришлась на трехзвездные кланы и отдельных уникумов, вроде наследников древних и вечных родов. Неспели, Кишори и императорского рода. Да, моему сыну предстоит учиться вместе с сыном императора. Вон, неподалеку на зрительской трибуне сидит сам император и с гордостью смотрит на своего самого младшего сына. Император, кстати, тоже взял 10-й ранг. Я обогнал его буквально на пару лет. Теперь магов 10-го ранга в мире аж 7. Из них 3 в Индии и еще 1 в Поднебесной. Это Лианг Сайсун, уже глава самого большого и мощного клана Триады. Наравне с Аргусом он был моим основным соперником в той своеобразной гонке за лидерство и взял 10-й ранг всего на год позже меня. Континентальный союз стран, в которых переродились чужаки, а крепы, стал очень весомой силой в мире. 4 полноцветных магов 10-го ранга вполне способны разнести в клочья полконтинента. А у потенциальных противников, имеющих магов аналогичного ранга, своих конфликтов хватает. Оружие, способного дистанционно убить мага 10-го ранга, здесь еще не изобрели. В общем, воевать с нами так и не нашлось желающих. Палки в колеса нам, конечно, пытались ставить, но полноцветные артефакты, а главное, знания, нужны были всем, и в итоге с появлением еще одного центра силы в мире остальные игроки смирились. Конечно, под шумок кое-кто осуществил передел сфер влияния в локальных пределах, но и только. Угроза мировой магической войны лет 5 назад окончательно отошла в прошлое. Можно жить и развиваться спокойно. Тем временем вступительная церемония шла своим чередом. «Поприветствуйте наших юных магов!» — завершила свою речь Рибира Мехта. Трибуны зашумели, вверх полетели разноцветные конфетти, обычные, без магии. «В группе юных гениев в этом году 11 человек», — сообщила ректор, и первая группа абитуриентов дружно шагнула вперед. Они слегка поклонились зрителям, чуть-чуть послушали усилившиеся овации в свою честь и также слаженно отступили назад. Точно так же Рибира Мехта представляла каждую группу юных магов. «Обратите внимание, господа аристократы», — в какой-то момент сменила тон ректор. «В группе магов 4-го ранга в этом году будет аж 3 простолюдинов. Это рекорд Академии, и я надеюсь, что эти юноши получат свой шанс». «Уже получили», — мысленно усмехнулся я. «Одного, насколько я знаю, еще пару лет назад прибрал к рукам Аргус. Остальные 2 — выпускники моей полноцветной школы, и они уже принесли мне клятву верности». Правда, документы еще в стадии оформления. Раньше 16 лет вступление в рот или клан невозможно по закону. Так что формально они действительно пока простолюдины. Собственно, именно верность эти подростки предложили в обмен на обучение, когда явились с просьбой в мой клан. Мы тогда изрядно опешили, помнится. Чтобы простолюдины набрались наглости проситься в школу, где половине аристократов мест не хватает. Однако эта схема оказалась очень привлекательной, если, конечно, речь идет о действительно талантливых магах и из простолюдинов, а такие даже в нынешние времена единицы. 4-й ранг в 15 лет без какого-либо усиления крови, без родовых методик развития, без нормальных тренеров, в конце концов. Да эти мальчишки по чистому таланту, скорее всего, и гениев великих кланов обойдут. Один из них еще и довольно амбициозным оказался, кстати. Прятал глаза и чуть ли не заикался при первом разговоре со мной. Но все же сумел выдавить из себя просьбу принести клятву вассала, а не слуги. Студент Ксару, который много лет назад озвучил такую же просьбу, так и не стал аристократом. Не нашлось для него подходящего деяния. Артефактор он отличный, но и только. Для герба этого мало. Посмотрим, сможет ли основать свой род этот талантливый парнишка. В группе магов третьего ранга с проявленным контуром четвертого, продолжала говорить Рибира Мехта, еще 8 простолюдинов, и это тоже рекорд Академии. Вот эти пока еще свободны, насколько я знаю. Контур — не гарантия быстрого взятия нового ранга. А если они застрянут на третьем ранге еще лет на 5, то в магическую элиту им будет уже не войти. Впрочем, от таких слуг аристократы точно не откажутся. «Как вы сами видите, дорогие гости», — завершила представление абитуриентов Рибира Мехты. «Сильных магов в новом поколении становится все больше, и меня это радует точно так же, как и вас. Вместе с ними и мы, наша страна, можем многого достичь. У нас, как и у них, все впереди». Что ж, в чем-то она права. Поначалу мне казалось, что если маги-аристократы становятся сильнее, то магов-простолюдинов просто становится больше. Однако и общий уровень простолюдинов тоже растет. Не так сильно, как у аристократов, но все же. «Сегодня у меня для вас есть еще одна новость», — улыбнулась Рибира Мехта. «Начиная с этого года в Академии будут преподавать 3 полноцветных боевых магов». На небольшую сцену к ректору вышли 3 сурового вида мужчин в возрасте лет 40 примерно. Отставные армейские боевые маги, помню я их. Выпускники моей полноцветной школы, которых по боевке дополнительно натаскали Аргус и Лакшти. Это была довольно забавная история, кстати. Рибира Мехта очень долго пыталась заполучить себе в Академию полноцветных магов. Нормально обученных, разумеется. Идти в учителя аристократы серьезных родов и кланов не спешили, а другие мою школу поначалу и не заканчивали. Ректор сначала пыталась договориться со мной об особой программе обучения для ее протеже, но именно боевиков у нас учить было некому. Учителя Харибхада никогда не были боевыми магами сами. Дхармотара, да и остальные сильные роды еще только начинали менять и оттачивать методики под полноцветную магию. И их бойцы по-прежнему проигрывали чужакам на арене при прочих равных. Среди чужаков моего клана серьезную боевую подготовку имел только я. А мне и без ставленников Мехта дел хватало. Потом ректор пыталась переманить к себе учителей из моей школы. Не боевики, конечно, но хоть что-то, что называется. Когда не вышло и это, клан Мехта долго окучивал Сиддхарт. При этом Рибира Мехта действовала очень аккуратно и ни разу не перешла черту. Мы с ней даже не приятелями не стали, не то что врагами. Впрочем, и особой дружбы у нас не сложилось. В конце концов, Аргус согласился и взялся погонять на полигоне ее людей. Судя по всему, ему и Нирею Лакшти заинтересованных или подневольных спарринг-партнеров не хватало. Против меня тоже уже давно мало кто горит желанием выйти на арену. В итоге все остались довольны. Рибира Мехта в очередной раз подняла престиж своей академии, да и Аргус наверняка в накладе не остался. «Интересно, а меня госпожа ректор по старой памяти пустит на полигон?» — задумчиво прищурился мой старший сын. «А Джой, только не руши их авторитет», — улыбнулся я. Мой старший сын, хоть и учился в свое время на факультете артефакторики, базу имел ничуть не хуже, чем у меня. На своих детей я никогда времени не жалел. У меня даже девчонки имели хорошую боевую подготовку. «Не переживай, пап, я аккуратно», — расхохотался сын. Рибира Мехта в этот момент, как оказалось, смотрела прямо на нас. И, судя по ее насмешливой улыбке, прекрасно слышала наш диалог. Хотя она сама и не стала магом 10-го ранга. В ее клане хватало полноцветных артефакторов. Уж простенькое плетение фокусировки звука ей наверняка давно сделали. «И отвечая на возникшие вопросы некоторых наших гостей», — ехидно озвучил ректор, «допуск выпускников Академии на наши тренировочные полигоны, конечно, возможен. Мы будем рады обменяться опытом с хорошими бойцами. Что ж, Рибира Мехта всегда умела ловить момент. «Развлекайся, сынок», — подмигнул я Аджою. После вступительной церемонии в Академии магии в столице у меня была буквально пара дней, чтобы вернуться в Лакхнау и подготовиться к еще более значимому для меня мероприятию. Я вышел из машины и окинул взглядом толпу, собравшуюся на площади перед высоким современным зданием. Огромное людское море порождало равномерный гул. Учитывая отражение людей в зеркальных стенах здания, создавалось ощущение, что сегодня здесь собрался чуть ли не весь город. Лакхнау за пару десятилетий разросся в несколько раз. Сейчас это был пятый по численности населения город в стране. А по значению он, пожалуй, и вовсе входил в тройку. Уж после сегодняшней церемонии открытия точно войдет. Полноцветная школа давно привлекала сюда людей. Аристократов, в первую очередь. Вслед за ними тянулись и простолюдины. Плюс не только наш клан рос опережающими темпами. Многие наши союзники, начиная с тех же Домаяти, одну за другой брали новые вершины. А вслед за крупными кланами подтягивались и инфраструктура, и городской бизнес, и отчасти даже промышленность. Три четверти своих доходов мы вновь и вновь инвестировали в Лакхнау, и это дало свои плоды. Род Муйзен специализировался на пекарнях. Две из трех самых популярных сетей пекарен и практически все хлебозаводы около Лакхнау принадлежали им. Наследник Асан не рвался основывать новый бизнес, зато он оказался очень последовательным и упорным молодым человеком. Развивать то, что уже работало, он умел как никто. Думаю, пройдет еще лет 10, и род Муйзен станет монополистом в этой сфере деятельности. Род Астарабаде занимался логистикой. Крупнейшие складские комплексы Астарабаде делил с моим родом, но вся остальная логистика... Это то, в чем мой хомяк набил руку, еще даже не будучи аристократом, и конкурентов ему в Лакхнау не нашлось. Мой род владел львиной долей гостиниц для всех слоев населения и крупнейшей сетью спортклубов в Лакхнау. Махини совместно с Адхара занялись земледелием. Почти половину зерновых, а также овощей и фруктов в город поставляли именно они. Дхармотара сделал ставку на такси и аренду машин, в том числе грузовых. Благодаря Дхармотара, которые не поскупились в свое время на поддержку, Астарабаде поднялся на логистике. Ну и сами Дхармотара не прогадали. Их бизнес растет вместе с городом, и предел насыщения в этой сфере еще очень далек. Магади и Лапани обосновались на побережье, в Лакхнау у них крупного бизнеса не было. Плюс у каждого рода были коммерческие здания в собственности. Больше половины сдающихся в аренду офисных и торговых площадей в городе сейчас принадлежали моему клану. Это позволяло нам не только регулировать присутствие в городе тех или иных сторонних предпринимателей, но и приносило приличный доход. Это все не считая нашего магического производства, разумеется. Оно также полностью базировалось в Лакхнау и по-прежнему оставалось флагманским бизнесом клана Раджат. Ну и, конечно, мой клан давно уже не ограничивался семью родами в своем составе. Были у нас и те, кто владел сетью розничных продовольственных магазинов в Лакхнау, и те, кто специализировался на строительстве и так далее. В мой клан на данный момент входили 14 родов. И да, Лакхнау уже несколько лет во всеуслышание называли регионом клана Раджат. Сегодня мы еще больше поднимем статус Лакхнау. И в стране, и в мире. Сегодня в Лакхнау открывается первый в мире магоконструкторский институт. Он будет не только изучать законы магии и заниматься разработкой новых схем плетений, но и возьмет на себя многие сопутствующие задачи. Например, я давно мечтал о нормальном компьютерном интерфейсе, способном считывать и правильно обрабатывать трехмерную полноцветную схему. И эта задача для института станет одной из первоочередных. Но главное, я сам здесь сегодня только зритель. Основателем и руководителем магоконструкторского института будет Аджой, мой старший сын и наследник клана. Аджой не стал сильным магом. По нынешним меркам, пятый ранг в 22 года — это очень средненький результат. Зато мозги ему точно достались от меня. А деятельная натура, не способная довольствоваться плодами трудов предыдущих поколений, от Анданы. Смесь получилась убойная. Еще даже не закончив факультет артефакторики в Академии магии, Аджой уже собрал себе команду, которая занялась разработкой новых плетений. Наш клан пополнился несколькими небольшими перспективными родами, а ближники Аджоя начали как минимум раз в пару месяцев выдавать новые плетения. И это были действительно новые схемы. В том же строительстве, например, я вообще ничего не понимаю, а мой сын уже произвел революцию в этой области. Дальнейшее практическое развитие строительной области его мало интересовало, ему хотелось разбираться именно с магией, но для того, чтобы подхватить новшества, у нас был целый клан. Отдельным родам, еще толком не вставшим на ноги, как раз требовалась своя специализация, и с поддержкой клана они сумеют развернуться на полную. Плетения Аджоя мы даже на аукцион не выставляли, их мгновенно разбирали внутри клана в обмен на долю в будущей прибыли. Однако даже этого моему сыну показалось мало. Он хотел сформировать системный подход к магии. Мне оставалось лишь выделить бюджет на постройку научно-исследовательского комплекса и немного подсобить с регистрацией института. А заодно отсечь все жадные лапы, которые к нему тянулись, начиная с императорских. Все остальное Аджой сделал сам. Благодаря моему сыну этот мир, наконец, получит магическую науку как явление. И сейчас, стоя в толпе аристократов неподалеку от сцены, на которую вышел мой сын, я смотрел на него с гордостью. Я воспитал себе достойную замену, я обеспечил сыну все условия для развития, и он меня не подвел. Что такое великий клан? Таких сотни по всему миру. Глав великих кланов были и будут многие тысячи. Не всех из них их собственные потомки знают. Стать основателем магической науки — это достижение совершенно другого порядка. Мой сын войдет в мировую историю. Даже наши имена чужаков, которые вернули в эту эпоху полноцветную магию, со временем забудут. Нас просто слишком много. А моего сына будут знать и помнить много веков спустя. Достойный итог. Вот теперь я уверен, что мы сделали для этого мира действительно все, что могли. И наши потомки будут нами гордиться. Спасибо большое за прослушивание. Серию для вас читал Григорий Андрианов.